тишину и не просто так. Ты меня освободи, помни, что без меня ты здесь один. Что тебя так долго жду, что без тебя никак. Твое молчание, наверное, золото. Это начало или конец? Зачем я снова жду звонка в этом городе? Ответь, ответь, ответь. Если любишь, отпусти. Нет, нет, нет, этого ты не проси. Этого не может быть. Это не может быть про нас. 8, 9, 2, 5. Ты всегда знаешь, где меня искать. И что моя жизнь сейчас в твоих руках. Твое молчание, наверное, золото. Это начало или конец? Зачем я снова жду звонка в этом городе? Ответь, ответь, ответь. Я не нарочно, я уже здесь.